Глава 99. Без шансов. Даже если ты заранее проиграл, все равно нужно показать хоть какое-нибудь сопротивление. Нельзя быть таким пассивным. Попил Саак смотрел на приближающегося тирана, и его равнодушные глаза внезапно оживились. Человеческие амбиции вправду никогда не остынут, и их нужно сдерживать. Руны на войне засветились ярче обычного. Однако они не должны обладать никакими особыми функциями, как у призрачного князя, который получает несколько умений после их активации. Этот мех больше подходит для тренировки освоения рунической системы управления, также им оснащены стандартные вооруженные формирования Атлантиды. После этого рунический воин прочертил мечом круг в воздухе, и тут же в этом месте появилось световое кольцо красного цвета. Мгновение спустя кольцо испустило слабую вспышку света, и в нем отобразилось огромное количество рунических символов. Что это за чертовщина такая? Тиран уже на подходе. Неужели Атлант думает остановить его этой светящейся штукой? Ургас не изменил своего направления. Никогда не отступать! Тиран атаковал со всей своей неудержимой силой. Бах! Бам-бам-бам! Выражения лиц зрителей мгновенно замерли. Тиран достиг светового кольца, но не прошел сквозь него. Раздался грохот, и меч отскочил в обратном направлении. Кровь прилила к голове Ургаса. Если бы тиран не был рассчитан на подобные тяжелые столкновения, то с ним бы сейчас точно было уже покончено. Рунический воин плавно взмахнул своим мечом и приставил его к своей груди. «Попил Саак, пятый страж храма предков Атлантиды! Сочту за честь крестить оружие с вами!» Зрители сидели безмолвно. Теперь до всех наконец дошло, что команда Посейдон — это отряд из воинов храма атлантов нового поколения. Дина и члены его команды остались невозмутимы. Для атлантов слава ничего не значит. Когда-то они были бесконечно близки к вершине. Выбранный путь развития их цивилизации оказался идеальным для разумной жизни, но в конце концов они стали как люди и заплатили за это огромную цену. Если бы не божественный дар, который они получили тогда, то сейчас, возможно, бы их уже не существовало. Поэтому каждое поколение атлантов стремится к тому, чтобы не забыть свое место. Орка сделал глубокий вдох и ударил копьем по щиту. «Абидан! Оркас!» Что же касается титула, у абиданского воина мог быть только один титул – бесконечно стремящийся к силе и славе. Вох! Словно от взрыва, во все стороны от бойцов вдруг разошлась волна духовной силы. Способность Икс Ургаса, несомненно, была бы уровня, и также чувствовалось, что он достиг земного ранга. Однако духовная сила Атланта оказалась ничуть не слабее, даже сильнее. А это ведь только обычный член команды Посейдон. Тем не менее, все атланты обладают мощной духовной силой, а вот с разнообразием атак у них все плохо. Ургас нисколько не смутился. Он знал свои слабые и сильные стороны перед противником. Тиран двинулся в бой. Не забывать про ментальную защиту и применять физические атаки было самой верной тактикой для борьбы с атлантами. Притом это признавали во всех странах. Просто и практично. Поэтому Ургас решил также придерживаться данного принципа. Он верил, что сможет раздавить противника своими навыками ближнего боя. Рунический воин мечом прочертил черту в воздухе, и под его ногами появилось очередное световое кольцо, которое дополнило его сияющий образ. Тамила – воин божественного света! Сразу за этим последовал еще один взмах меча, и появилось следующее световое кольцо. А потом еще и еще. Сойлас – четырехкратный громовой порядок. Паласта – благословение бога воина. Хаймир – пространственный коридор. Световые кольца вокруг рунического воина появлялись одно за другим. Прям настоящее световое шоу. Выглядело это весьма зрелищно. Ургас не понимал, что делает его противник. Что это за херня такая? Но тут внезапно он почувствовал неладное. Под ногами его меха... Какого? Это были рунические символы. Над головой тирана тоже обнаружились руны. Спереди, сзади... Тиран замахнулся своим копьем. Подобными фокусами абиданца не испугать. Бам! В тот самый момент, когда копье ударило по рунам, произошел выброс колоссального объема энергии. Настоящий взрыв. Тиран с активированным щитом взвился в небо. В воздухе позади тирана вновь появилось световое кольцо, из которого вдруг вышел рунический воин. Он сразу же замахнулся мечом для удара. Ургас стиснул зубы и стал разворачиваться под принудительным контролем, попутно замахиваясь своим оружием. Бам! Мечу оставалось совсем чуть-чуть, когда путь ему преградило копье. Оружие столкнулись, и два меха полетели вниз. Бах! Тиран оказался прижат к земле. Расстояние между клинком и кабиной оставалось ровно в толщину копья. В этот момент рунический воин вытянул левую руку. «Марамонс! Тюремная клетка!» Появился ряд красных рун, и Ургас сразу же почувствовал, словно его тирана стало притягивать к земле, как к огромному магниту. Вох! Ургас выпустил бешеное количество своей духовной силы. Он обеданец, который всегда готов превзойти свой предел. Его экспособность активировалась. Вторая ступень земного ранга не тот уровень, который стоит недооценивать. Но в этот момент рядом с ним появился другой ряд рун. Хлаваса. Блокировка сознания. Я внезапно Ургас понял, что его связь с силами Вселенной исчезла. Такое произошло с ним впервые с тех пор, как он достиг земного ранга. По ощущениям, это было похоже, словно он тонет, хотя умеет плавать. Тем временем рунический меч легонько опустился на корпус тирана и замер. Время, казалось, застыло в этот момент. На этот раз Сайджи стали настоящей катастрофой для Стальной Академии Абидана. Сначала здесь разгромили убийц богов, а вот теперь пал и Ургас. Члены стальной команды пребывали в шоке. Их командир, самая большая надежда, проиграл какому-то обычному бойцу из Посейдона. Без возможности сопротивления, Ургас не хотел принимать поражение. Он боролся изо всех сил, тиран скрипел, но все никак не мог вырваться из оков, наложенных на него рунами. Его способность Икс также оказалась отключена, что лишило Ургаса хоть каких-то шансов. На самом деле этих потуг не должно было быть. Атлант наложил свой меч на корпус тирана, позволяя своему противнику признать поражение. Подразумевалось, что иначе он просто пронзит его насквозь. Таков дуэльный этикет в Атлантиде. Однако он не учел, что признание поражения для абиданца – это самый большой позор в жизни. Тиран помучился еще какое-то время перед тем, как его все таки пронзили насквозь. Рунический воин вытащил свой меч, под его ногами мелькнуло световое кольцо, и он вернулся на свое изначальное место. В первом раунде победа достается команде Посейдон. Ургас вышел из кабины не сразу. Это был ужасный день для его команды и ужасный день для всей Стальной Академии. Остальные абиданцы встретили своего командира молча. Но, как бы там ни было, сражения должны были продолжаться. Абиданцы не настолько слабы духом, чтобы сдаться из-за одного поражения. Можно было сказать, что несмотря на деморализацию, их воля к победе осталась все такой же сильной. Даже будь это настоящие сражения, они сейчас готовы были бесцеремонно погибнуть ради своей цели. Среди всех команд именно абиданские меньше всего страшились смерти. Жаль только, что до настоящих сражений было еще далеко. Фактически перед лицом Атланта вся их отчаянная смелость ничего не стоила, словно они для них какие-то новички. Дина Атлас так и не вышел на площадку. Посейдон победил стальную команду со счетом 3-0 и прошел в четвертьфинал. Люди испытали потрясение, увидев энергию Майя, вздыхали от дерзости Саламандр, восхищались совершенством рыцарей Розы Щита и Клинка, но когда они увидели истинное использование рун Атлантов, их реакция оказалась пустой. Они вообще не знали, что сказать и думать по этому поводу. Словно ребенок, который еще вчера хвастался леденцом, вдруг понял, как это было по-детски. По сравнению с этим, настоящим способом использования рун, руническая система всяких призрачных князей и королей-призраков казалась теперь созданной специально для начинающих. Седьмой матч уже официально закончился, организаторы объявили победителя, а на трибунах все еще было тихо. Ни аплодисментов, ни возгласов, атланты, как всегда, вежливо поклонились и покинули площадку, совершенно не реагируя на окружающую атмосферу. Но на сей раз их безэмоциональность заставила людей почувствовать себя очень жалкими и слабыми. Раньше манеры атлантов оценивались ими как высокомерие, но теперь они поняли, что эти парни просто жалеют их. С самого начала использования попил сагам своих рун до сих пор, глаза Ван Джена испускали золотое свечение. Наконец он получил ответы на некоторые свои вопросы. Атланты добились больших достижений в области понимания и развития духовной силы, благодаря чему создали руническую систему, эффективность которой он смог прекрасно прочувствовать во время пилотирования призрачного князя. Но он всегда чувствовал, что здесь чего-то не хватает. Теперь стало понятно, чего именно. Они с самого начала скрывали от людей настоящий способ применения рун. Вероятно, это и есть истинная сущность цивилизации Атлантиды, первой цивилизации Земли. Интересненько! В отличие от остальных, Ван Джен испытывал воодушевление, потому что руны ему были так же интересны, как и другие виды силы. «Капец! Получается, вся их команда состоит из таких ненормальных, верно?» — спросил Джан Шань. Его рот все еще не закрывался до конца. Если он прав, то всем остальным командам пора начинать усердно молиться, чтобы следующими их противниками оказались не атланты. Определенно об этом думал не только Джан Шань, просто его мысли были более откровенными.